Сейчас мы слушали брата Василия, тихий час из Юргумыша, а это брат Виталий из Шумихи. Я слышал, что летчиков, которые высший пилотаж вот этот групповой осуществляет, их заставляет или как жить, кушать, все делать вместе, чтобы в небе у них тоже все было согласовано. Я вот так слушаю их, похожи их не проповедь или не похожи, братья? Сильно похожи, да? То есть любовь, она так и делает. Когда мы в жизни вместе, тогда у нас и проповеди будут похожи, и действия будут похожи. Когда мы за столом вместе, когда мы где-то вместе, тогда эти летчики, они и в небе могут вот такие синхронные движения. Ну, удивляешься, как получается. А начинается это все, в общем, с обычной жизни. Ну, хорошо, давайте мы поучаствуем, у нас время есть. И тема такая насущная, необходимая. И по первой, что брат говорил Василий, можно какие-то размышления. И вот по «не гордиться, не превозносится любовь». Яков Нефельд, Оренбургские села. Братья, оба брата упомянули эпизод, когда Христос умывал ноги ученикам. А вы помните, что дальше он сказал? «И вы умываете ноги друг другу». Вопрос, следует ли понимать этот заповедь буквально, или это только аллегория? Есть на этот счет разномыслие. Я полагаю, что это разномыслие вполне приемлемо. До сих пор братские менониты, в частности в Германии, совершают его буквально. В нашей церкви, где я это нахожусь, много лет его тоже совершали буквально. Ну, это совершалось два раза в год, перед Пасхой, перед Рождеством. Значит, ну, там сестры отдельно, братья отдельно, помещение, там тазики, там полотенца. Ну и в случайном порядке служители отслеживали этот момент, чтобы не так, не по договоренности. Значит, какой брат подсядет, так, какому ты подсядешь. Первый раз, когда я вошел в церковь, там, в 2001 году, я это показалось немножко пикантным, знаете, как-то странно, так вот, знаете. А потом до меня дошло нечто, понимаете, брат, что это не просто обряд. Есть символ, в котором мы отражаем первую заповедь «возлюби Бога», да, есть? И этот символ отражает вторую заповедь «возлюби ближнего твоего». Омывая ноги, волосатую ногу брата, знаете, у меня потом проникало внутрь нечто, что надо смиряться больше. Бывало даже так, что, ну, не всегда бывают очень легкие там отношения, да, бывает, что где-то скажут тебе что-то, а он, видишь, его немощь, да, вот такую, и все это сходит, но нет. Бывает так, что ты с каким-то братом, может, давно тесно не общался. Ну, много братьев бывает, да, в церкви. И видишь, надо с ним поближе как-то так вот пообщаться. У меня такое предложение, братья, что все-таки может попытаться, ну, чтобы не было, конечно, неустройства, перед Рождеством предложить своим церквам, как вы смотрите, если мы попробуем один раз вот. Ну, не получится, не получится, ну, хотя бы разговор какой-то. Я думаю, что символы – это… Мы, конечно, не православные, да, где сплошные символы, но и брат не нуждается, конечно, он, зная, что будет умовение ног, бывало, что и заранее там помоет себе, ну, вечерком, вот. Но один брат даже шутил: давай-ка я вот грязными приду ногами, как ты меня будешь любить или омывать не совсем чистые ноги. Но как бы там ни было, это что-то значит, по крайней мере, для меня это значило. Теперь, друзья, мы больше это не делаем, чтобы не было неустройства. Служители все, сколько знаю, наши по месту церкви за, но не все члены церкви согласны, чтобы было неустройство, мы отменили. Мне в этом плане жаль. Спасибо. Да, это ваш частный опыт. Я хотел бы немножко в другом плане. В церкви есть приветствие святым лобзанием. И это тоже не просто так. Поприветствовать брата, поприветствовать, ну, сестры, сестер. Это тоже не просто так, это нас сближает. Вообще всякое прикосновение нас сближает. Поэтому, чтобы нам не потерять приветствие. Сегодня во многих деноминациях святое целование, братское приветствие, они утрачены, у них этого уже нету. То есть они на расстоянии друг от друга. Где-то уже прийти в дом к брату, это уже предосудительно. И так можно двигаться дальше, дальше, дальше друг от друга становиться. Приветствую, дорогие братья. Меня зовут Олег. Я с Краснодарского края, город Курганинск. Я вот сейчас тоже слушал, и знаете, вот брат предложил вот сейчас передо мной говорящий. Я думаю, что если тебя влечет к этому, можно и физически, и духовно, и как ты хочешь, и брата и целуй, и умывай, и ноги мой, и грей его, и питай. Что как тебе Бог на сердце кладет, и в этом не надо, как говорится, никаких препятствий ставить. Это мое мнение. А хотел бы еще вот такую вот мысль осветить. Вы знаете, я очень молод в вере. Я 3,5 года как принял крещение. И очень хотелось бы, вот я знаю, что здесь очень много наставников, служителей, ответственных групп. Хотелось бы подражать Отцу, научиться подражать Отцу. Вот вчера брат наш, служитель, говорил такую мысль: «Несите любовь в семьи». Я вам хочу сказать, не переходя ни на личности, никак, пускай это немножко нескромно звучит, но мы его очень сильно любим. Очень сильно любим Александра Александровича. Вот. И хотелось бы подражать истинному Отцу, научиться подражать Богу через старших братьев. Вы знаете, такую я мысль заметил, такую вот, чем брат, у него седины больше, тем у него уровень ниже. Он себя таким делает. И мы свободно можем с ним общаться, можем получать наставления, можем как-то по-отечески, он обнимет, расскажет. А вот, ну, все как-то, вот, знаете, вот как вот по-братски. А вот бывают такие моменты, что очень сухо, и брат шашку может достать и порубать на куски. Вот. И хотелось бы вот такое нам пожелание вот оставить. Есть один такой пример. У нас один Коля, брат Коля, жил он в землянке, выкопал себе яму, наложил досками, закрыл полиэтиленом и там с собаками жил, потому что был пьяница и совершенно выкинутый, никчемный человек. И жил у нас в одном месте. Сейчас он живет в Горной Шории. Стал он членом церкви, уехал туда. И как вот сейчас прозвучали, братья говорили, ему о любви-то никто не говорил. Он не знает, что это такое конкретно. Но вот увидел одного брата. Они там совершали служение, тот вместе с ним просто находился и подражал. Однажды пришли в семью одной сестры, у нее мал-мала меньше, но несколько детей, и муж пьяница, и горький пьяница. Он был хорошим сварщиком, а ему постоянно за сделанную работу наливали. И вот он дошел до такой степени, что пропил все в доме, и у него кушать совершенно у них в семье не было. Так вот этот брат что сделал? Он пришел туда, посмотрел на эту всю обстановку, как живет сестра, как живут детки. И через какое-то время вернулся туда и отдал им корову. А потом приехал и отдал им машину сена привез. И вот это вот был конкретный пример. А Коля рассказывал так. А я смотрел вот на это все, и мне захотелось так же. И мне так же захотелось. А потом, когда уже прошло какое-то время, тот брат пьяница горький, он уверовал и стал членом церкви. Сейчас они трудятся вместе. Вот таким вот способом тот брат приобрел. И вот хотелось бы нам всем такое пожелание, вот как вот, я смотрю, здесь много тоже молодых людей. Вот чтобы, знаете, как вот она, любовь-то, она не превозносится и не гордится. Информации, как правильно делать, мы все много имеем. А вот тысячи наставников, а отцов мало. Спасибо. Любовь не превозносится, не гордится, да? Давайте еще у кого есть. Сейчас, пока два брата работали в пожарке, один неверующий говорит: какая разница между вашей верой и нашей? Ну, я не хочу, может быть, как-то или унизить, или что-то, но так оно на практике получилось. Брат думает, ну что ему богословие объяснять? Он говорит: вот помнишь, в прошлом году у двух бабушек в нашем поселке сгорели крыши? Ну, помню, да. Вот, говорит, у моей сестры уже давно крыша стоит, а у твоей никак никто не поставит крышу. Понял, какая вера лучше? Ну, ему ответить нечего. То есть любовь, она говорит лучше, чем богословие. Вот я хочу тоже поделиться, я уже представлялся, вчера говорил, я с Лебяжи. Шестой год я в братстве. Здесь нахожусь, я рад, что я в братстве, не регистрированном, а до этого я был регистрирован в братстве, в Лебяжье, Курганская тоже область. Вот. И такой случай произошел в моей жизни. У нас, я живу в 4-этажном доме, взорвался газ, и в вся квартира была разрушена. Слава Богу, Бог сохранил жизнь. Мы находились в этой квартире, и погибли люди. Целый подъезд там обрушился. Вот. А я до этого уже с Варгашами имел отношение, с ответственным Михаилом Семеновичем, он журналы передавал. И так поддерживали по телефону, иногда позвонит, поговорим, пообщаемся. И вот когда случилось это, он услышал, что случилось, приехал с Варгашей в Любяжье и хотел на самом деле убедиться, так или нет, слухи одно. И он подошел к этому дому, а там извлекали, ну все, расчистку делали. И обратился к моей жене, он не знал, говорит, я хотел бы Игоря увидеть. И она говорит, я жена, его здесь нету. Ну вот. И на самом деле он убедился, в каком состоянии моя квартира, и он спросил, как вы, что. А, хотя я был в реестре церкви, а он в этом братстве нашем находился. И потом вечером он звонит, а нам дали такое жилище в администрации, отвели. Мы там находились, там телефон был, он позвонил и говорит, Игорь, я хочу встретиться, приехать, как ты, не против? Говорит, я не могу не приехать, потому что у нас один отец. Вот эти слова тронули мою душу, отец небесный один. Хотя он находился в братстве нашем, вот в котором сейчас я нахожусь, а я был зарегистрирован. И на следующий день он приехал со своей супругой, и Паша приехал ко мне. И мы сидели вместе и так сочувствовали, молились, благодарили Богу, что Бог сохранил. И вот эти слова мне запомнились на всю жизнь. Он сказал, у нас один отец, и я не мог не приехать. И вот это он достиг, и слава Богу, я здесь, в братстве, нахожусь. Вот это свою любовь отношением ко мне. И он тронул ее на всю жизнь, мне в моей памяти останется. Это его слова и эти поступки. Вот так можно завоевать действительно делами, и любовью, и словами сердца и души. И действительно, слава Богу, что есть такие братья. И дай Бог, чтобы у нас была такая любовь, что мы действительно друг друга любили, молились. Что мы можем делать? Это молиться. Это очень основное, главное. И действительно добрыми делами постигать и делать во славу Бога и в помощь друг другу. Хорошо. Братья, давайте сейчас немножко еще вот это направление. Не гордиться, не превозноситься. Потому что это очень, очень реально и очень, ну, необходимо. Один американский пастор, но это его цифра, он говорит, 85% церковных проблем это происходит от амбиций церковного руководства. Ну, от тех, кто трудится. Я думаю, и в семьях может быть больший процент проблем от наших амбиций. От того, что мы гордимся, от того, что мы превозносимся. Братья, у нас такие темы были. Милосердство, долготерпит. Но я думаю так, что многие братья, сестры способны другому оказать внимание, сочувствие, милосердное дело какое-то сделать, долготерпеть другого, помочь другому, войти в положение, помочь. То есть сострадательно к другому иметь. Но вот этот вопрос, вот эта тема «не превозноситься, не гордиться» – это касается нашего «я». И наше «я» бывает, оно очень большое и мешает в служении, в семье. Во многих вопросах мешает. И как брат уже сказал, что большинство проблем в церквах вот именно возникает из-за этого самого большого «я». То есть не превозноситься, не гордиться. Это касается нашей личности. И бывает такое, что встает на чаше весов или я, или кто-то другой. Вот это проблема. И, как я уже сказал, то, что способен человек другому посочувствовать, помилосердствовать, доброе какое-то дело сделать. Но когда касается своего именно личного «я», здесь возникает тогда много проблем. Братья, и вот это «я» часто бывает просто оно, ну, завуалировано под какой-то маской. Человек, может быть, как бы выступает за большую святость, там, чистоту в церкви, там, служение какое-то. Но когда глубже вникнуть, когда снять эту маску, а там стоит этот большое «я», братья. Я думаю, что вот эта работа от начала нашего христианского пути и до конца, она должна продолжаться, потому что вот это я очень часто мешаю. Один брат, который много уже лет совершал служение, и как-то тоже делится и говорит: я думал, что я уже достиг, я уже таких высот достиг. И такой пример рассказывает, спотыкнулся, говорит, как младенец. Я просто удивился, неужели я вот, и уже имея такой опыт, служение, все, и вот на это вот именно приткнулся. Братья, я думаю, что все-таки победу над этим, над своим «я» не превозносится, не гордится, дает что? Дает что? Ну, это самая главная наша тема, это любовь. Любовь должна дать нам силу, чтобы иметь вот это смирение, кротость, то есть подражать характеру Иисуса Христа. Когда Он говорит: «Придите ко Мне и научитесь», что самое первое? «Ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот на этом будет потом уже основываться все дальнейшее наше служение, наша духовная жизнь. Библия говорит: кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Я молодым братьям хочу один секрет открыть, может быть, не все его знают. Братья, которые начинают брачный вопрос с такой мыслью: «За меня любая пойдет», братья, 90%, что вам придется пережить отказ на первый случай. Поэтому не начинайте брачный вопрос вот с такой мысли. Если все отрекутся, то не я. Если всем отказывают, то мне не откажут. Откажут. Бог найдет такую, которая вам откажет. Так что лучше не начинайте брачный вопрос вот с такими высокими воротами, потому что придется пережить. У меня, значит, такой случай был в семье. И неприятная ситуация с помощницей была. И я такое себе заметил, что я не смог, пусть и как-то неправильно видел в отношении своей, смириться, покрыть любовью, и все было хорошо. То есть не нашел этих сил переступить через себя. У нас пожилая сестра есть, она уже очень старенькая, вот она рассказывала, как она мужа свое приобретала. Сестра говорит: придет мне настроение с работы, меня башмаками кидать начинает. А я, говорит, ему на шею упаду, обниму, крю. И вот так успокаивала. А потом он уверовал, обратился. После этого, правда, недолго он прожил, но вот такая победа была. Когда-то мать Тереза, она выразила такую мысль: любить человечество – это значит любить человека. То есть мы можем очень высоко и много говорить о любви, но, в общем-то, по-настоящему любить человека – это другое дело. В общем-то, братья, очень важно, чтобы нам, особенно братьям, те, которые, может, посещают какие-то места, чтобы больных, всяких сложных людей, все-таки не только свысока говорить, не только учить, а по практике учить, в общем-то, любить. Мы с одним братом посещали одну семью, она сестра старенькая, в общем-то, ее дедушка больной, очень капризный, сложный и довольно неприветливый, но, в общем-то, он сейчас лежит прикованный к постели. У него щетина такая большая. В общем-то, кто-то должен был прийти побрить его. И, в общем, он говорит моему брату: может быть, вы? Вы знаете, как приятно было посмотреть. Брат намылил ему щетину его. Брат наклонился. Брат там скребок этот взял. И, в общем-то, потихоньку приводит его в идеальный порядок. Этот дедушка растрогался. Но я думал, я как раз что хотел сказать. В общем-то, любить – это значит снизойти, это значит смириться, это значит действительно, как Христос, Он пришел в трущобы наши для того, чтобы вот эту заблудшую овечку взять, понести ее, на шею свою положить, грязную такую. Так вот, наша любовь, она выражается жертвы ближнему. Любовь, она не на словах, любовь измеряется жертвою. Вот здесь написано, она не превозносится, не гордится. Бывает гордость, она, ну, не всегда превозносится. Иногда она прячется в такое состояние, вот, ну, да я немощен, да, братья, да я не могу проповедовать, да вы сильнее, вы это. Ну, что гордость, она боится плохо выглядеть. Или ей хочется или первое место занять, или чтобы о ней плохо не думать, и все, это все гордость. И бывает вот такое вот, ну, самое такое вот, вроде как унижение перед людьми, а там бывает тоже кроется наша гордость. Нет, так вот любовь, она ищет быть полезной, чтобы, ну, ну, дело могло делать, Бог мог проявляться. Потому что иногда есть такие переживания, что, говорит, вот там кто-то гордится, как бы это плохо не вышло. Но вообще Господь хочет, чтобы у нас был успех, и он был успех очевиден. Не гордость, чтобы была, не первое место занять, а наше служение, оно было успешно. Но служение совершалось, служить, благословением быть для других. Это Бог хочет. Ну, бывает, вот это наше, а вдруг не так, а вдруг я вот так. Или я сильно высокий, я сильно плохой, когда мы примешиваем свое «я», это уже гордость, и Бог не может благословить нас. Я такой пример слышал. После скрипичных курсов в братстве, курсы прошли, два брата пошли какой-то дорогой недалеко от рынка. Проходит и смотрит, сидит нищий, перевернул шапочку, вот, и ждет подаяния. Ну, эти братья так вот возле него встали, постояли. Большинство людей мимо проходит, ну, кто-то что-то бросит. И они тогда встали сзади него, расчехлили свои инструменты и давай играть. И люди сюда это сразу повернули, обратили внимание, кто-то стоит, слушает. И эта шапочка быстро наполнилась. Вот. Нищий сидит, ничего не поймет, потому что он их не знал, они его не знали. И заплакал. А братья говорят, да ты не плачь, ну что ты плачешь? Вот мы же у тебя деньги не заберем, это мы играли, но это тебе деньги. А он им говорит, да я плачу не из-за этого, что вы деньги заберете. Я плачу от того, что... Не, до этого никто столько внимания еще не уделял, чтобы возле меня постояли так слева-справа и играли. Я, братья, какую хочу мысль сказать? Вот иногда мы так думаем, вот любовь не гордится, не превозносится. И кажется, какие-то есть ступени, барьеры. Действительно, наше «я» может мешать. А есть, знаете, очень простое. Просто обратить на человека внимание. Вот мы пришли в собрание, мы знаем своих братьев и сестер, мы знаем даже, кто где сидит. Иногда из-за занятости, например, вот сейчас съезд был, да, но было опасно пройти, вот увидел брата, тебе надо побеседовать. Если ты пошел по проходу, ты не дойдешь, потому что отсюда, ой, брат, приветствую, там не виделись, ой, вот такой вопрос. И пока прошел ряд, и перерыв уже заканчивается, ну, вот иногда из-за занятости. А так, братья, вот в собрание пришли просто поприветствоваться, уделить человеку внимание. Я сам слышал свидетельство, сколько это радости приносит. Вот служитель, например, или ответственный, проповедник. Есть те, кому мы приветствуем, они могут быть, допустим, младше нас. И вот эта тонкая гордая мысль может присутствовать так и. Он младше меня, пусть первый подходит. Да даже или старше, или одинаково. Но Писание нас призывает так, что рабу же Господню не должно ссориться, но быть учительным, приветливым. Ко всем там написано приветливым, ко всем, да? И ко всем, да? Вот это слово, приветливым ко всем, незлобивым. Думаю, вот здесь может тоже вот эта тонкая гордость скрыться, которая не позволяет нам просто обратить на человека внимание, пару слов спросить, приветствую. Хорошо, когда слушатели пришли, тоже ему там сборничек дали, спросили, как ты попал. Вот не упускать вот эти детали, о которых брат говорил, просто где-то соприкоснуться с братом, это тоже проявление любви. И что-то многого тут и не требуется, но всего лишь поприветствоваться. вот, показать эту приветливость, и будет хорошо. Братья дорогие, я вот слушаю все и думаю, какая важная тема, как хорошо, что вы ее избрали. Как многим из нас она, вот, может даже и всем, поможет поправить свои светильники, чтобы совершать служение лучше, чем мы его устрояли в наших церквах. Я хочу тоже мысль сказать, вот любовь не гордится и не превозносится. Когда человек гордится? Ну, я беру только чисто нашу жизнь. Какой-то успех служения. Какой-то успех служения. И человек может что-то о себе подумать. Такой текст Писания: «Радуйтесь с трепетом. Если где-то нами попользовался Господь, дал какое-то откровение в проповеди, или благодать в благовествовании, или в общительности, если мы испытываем Божью милость к нам, то радоваться нужно с трепетом. Потому что если войдем в состояние превозношения над другими, то мы будем обманщиками перед людьми, как будто это наше, как будто это я. А ведь это Господь, это Он явил милость, послал какие-то мысли, откровения, дерзновения и явил свою благодать. Поэтому там, где мы в должном состоянии, при Божьем посещении, вот эта радость трепета – это нормальное состояние. Как только чувство превозношения – это опасное состояние. Один пример, вот сейчас вспомнил, случай такой был. Вот одна сестра очень хорошо декламировала стихи. Ну, просто вот без образования, никакой не было там мне дара такого, вернее, ну вот, а вот дар такой, наверное, был просто, и все. И она хорошо рассказывала стихи. И вот на одном служении тоже ей предложили стихи декламировать. Ну, она, я не знаю ее переживания в то время, но то, что произошло вот что. Ну, она так вышла, так важно, смело встала посредине, и сказала только одно слово: «Встаньте!» И все забыла. Забыла полностью стих. Постояла еще немножко, подумала, и опять так же, вот выразительно: «Встаньте!» И опять все забыла. И третий раз сказала: «Встаньте!» А люди не поймут, что делать. Кто-то стал вставать, кто-то непонятно на нее смотрит. Она покраснела. И развернулась, и заплакала, и убежала. Ну, брат, который проводил это служение, как-то это все пояснил. А я вот вспомнил этот текст Писания: гордость предшествует падению. Там, где вот произойдет вот эта гордость, превозношение над другими, там, где то, что нам Бог дал, мы присвоим себе, там будет обязательно беда. Нормальное, хорошее состояние, не гордиться, не превозноситься, почитать один другого выше себя и так вместе, друг с другом, идти рядом, служить Господу. Братья, можно так сказать, любовь не обижается. Наверное. Не превозносится, не гордится, да? А, в общем-то, обиды – это гордость. Одно из проявлений гордости. В общем-то, на практике, братья, к сожалению, и мы, братья, бываем довольно обидчивые. Я могу и о себе так сказать, братья. Я, бывает, обижаюсь. Вот. А это наша гордость. Это наша гордость. Вообще, братья, я для себя немножко такую картину примерно нарисовал. Вот брата, который наполнен любовью и не превозносится, не гордится. Значит, он не обижается. С ним легко сотрудничать. Потому что с гордым человеком обычно очень трудно сотрудничать. Он трудно принимает советы. Он хочет всегда быть первым. Это человек, который гордится. Вот. Человек, который наполнен любовью и не превозносится, не гордится, легко будет принимать обличение. Очень плохо, братья, когда человек доходит до такого состояния, что ему ничего не скажи. Попробуй ему сказать. Не знаешь, с какой стороны как говорится, подъехать, да, к нему, ну, никак не подойдешь. Как ему сказать? Как? Еще один момент, друзья. Он такой человек, который не превозносится, не гордится, любовью наполнен. Он будет не только тот труд делать, где он на виду, но он будет охотно делать и черновой труд, и непочетный труд, и невидный. А так оно заметно, братья, а кто о себе повышенного мнения, тот делает обычно тот труд, который на виду. Где я на виду, там я себя проявлю, там я что-то сделаю. Братья, и так можно было бы еще больше перечислить вот этих качеств таких, где на практике вот она проявляется. Если человек наполнен любовью, вот тогда у него, с ним легко работать, с ним легко в церкви, он не обижается. У Модерсона, по-моему, есть такой пример. Говорит, если стакан с медом взять и разбить, что потечет из стакана? Ну, мед потечет. Если сердце, наполненное любовью, ранить, что потечет из сердца? Любовь. А гордое сердце задень? Потекут обиды, возмущения, огорчения. Сколько бывает проблем в церквах из-за вот таких обид. Меня задели, со мной не так обошлись. И вот на этой почве многие проблемы бывают. Любовь, она не превозносится, не гордится. Я немножко еще из книги Иова. Вчера вспоминали за Иова. А вот в 31 главе здесь немножко внутренний мир Иова открывается. Что это за человек был? Первый стих, обычно мы о нем часто слышим, часто говорим. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». А вот 27 стих, на него редко внимание обращаем. Здесь тоже открывается внутренний мир этого удивительного человека. «Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» То есть уже как брат Дима говорил, гордость не всегда видна. Можно дома целовать руку свою. Но я думаю, мы понимаем, что это не дословно. Можно дома себя поздравлять с какими-то победами, мечтать о себе, вот таким путем идти. А Иов говорит, я этого не делал. Думаю, это вторая причина, почему Иов устоял вот в этих тяжелых испытаниях. Потому что вот человек был такого настроя, что не целовал руку свою, не прельщался сердце своим, чтобы и нас Господь хранил тоже, чтобы нам дома, когда нас никто не видит, в сердце нашем, ну, не поздравлять себя с какими-то победами или с чем-то. Меня зовут Андрей, город Мегион. Братья, сейчас мысль такая прозвучала, что в основном есть и гордость, да, это из-за обиды. Мне один брат, служитель, рассказывал случай такой. В его жизни было, ну, он служитель, у него семья, дети, почти все уверовали, члены церкви. И говорит, я по вопросу служения, ну, дома не присутствовал одно время, уехал. По прошествии времени мне пришлось вопрос с моим сыном решить. Ну, пришлось его отлучить от церкви. Вот не было дома. Я, говорит, в таком переживании. Меня дома нету. Я совершаю дело Божье. Труд совершаю. Думаю, ну, куда пойти пресвитеру? Ну, не к членам же церкви, к бабушке, служителю. Я, говорит, звоню брату. Ну, для нас он известный. Куркин был у нас в братстве. По имени, отчеству я не могу вспомнить. Он говорит, звоню ему и со своим этим горем, говорит, хочу ему так рассказать. Говорю, вот такое вот у меня случилось, беда такая. Говорит, с той стороны трубки слышу такое длительное молчание. Молчание, а потом слышу, говорит, всхлипывает, плачет. И говорит, знаешь, брат, мне, говорит, это, говорит, известно, очень известно. Но я, говорит, тебя об одном попрошу, вот очень попрошу, то, что я пережил. Ну, пожалуйста, не обижайся на Бога. Братья, вот есть такое, мы на братьев можем обижаться, на сестер, да, можем, ну, как-то по правилам. А есть опасность в том, да, человеку мешает там что-то, Господи, да я же для Тебя сделал. И возможно такое, чтобы на Бога обидеться. Вот почему Господь такое допустил? Я думаю, братья, вот, да, если мы говорим о том, что любовь, она не гордится там, не превозносится, за этим стоит, за всем Господь, который, может быть, допускает в жизни или попускает как-то вот на самого Господа не обидеться. Очень такой серьезный вопрос. Ну, чтобы нам, знаете, в жизни вот, ну, на Господа, на самого, который нам все дает, на Него не обижаться. Вот побороть так себе, чтобы, Господи, ну, Тебя не огорчить. Допускает, ну, большие переживания и серьезные братья. Ну, не огорчить Бога, не обидеться на Бога. Иов тоже чудесный пример. Да будет имя Господне благословенно. Братья, у меня тоже такое переживание, мысль тоже такая. Вот 15 глава, 9 стих написано. Господь Иисус Христос сказал такие слова своим ученикам. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Братья, бывает такое состояние, когда вот, допустим, ну, из этого стиха можно понять, да вот как Отец меня любит, и я люблю вас. Господь Иисус Христос так сказал. Если Отец нас любит, и мы можем любить, бывает такое состояние, когда даже трудно брата поприветствовать, потому что вот этой любви не хватает сердца. Братья, в первом послании Фессалоникийцев, в 4 главе написано, «О братолюбии нет нужды писать вам, ибо вы Богом научены любить друг друга». Братья, это любовь, которую дал нам Господь, и написано «любовь, сердца наши излилась Духом Святым». Да? И мы помним, когда излилась, братья, при покаянии нашем, да? И до покаяния мы все были грешниками, братья, а произошло изменение после нашего покаяния. Я думаю, у всех произошло это изменение. И мы узнали, увидели эту любовь, и мы хотели любить всех вокруг и делать для Бога все. И, братья, написано в 6 главе послания к римлянам, как вы предавали члены ваши в орудие неправды, так предайте в орудие праведности на дела святые. Братья, когда Господь наполняет наши сердца своей любовью, мы хотим делать для Него. И как вот помните про эту грешницу, еще вот 7 глава Евангелия от Луки, когда она омыла, да, Господу Иисусу Христу слезами ноги и волосами отерла. И Господь такую мысль говорит, кому много прощено, тот много любит, а кому мало, тот мало любит. И еще Господь говорил выше в этой же 15 главе Евангелия от Иоанна, если соблюдете заповеди мои, пребудете в любви моей, я, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Братья, вот мы каждый сами можем себе оценку поставить, если, допустим, я не люблю, Господи, может быть, Ты меня уже не любишь, может, я уже заповеди Твои не соблюдаю, да поможет Господь вот так вот стараться всегда иметь эту любовь в сердце от Бога, и мы будем способны любить друг друга. Брат Максим, Челябинск. Я вспомнил 4 года назад, когда здесь был на общении Николай Степанович Антонюк. Он привел такой пример, глава из книги «Бытие», где рассказывается о строительстве Вавилонской башни. И там, в начале, когда люди начали строить, они говорят, что «пойдем, прежде сделаем себе имя». И потом дальше он говорит о том, что и дальше написано, что Господь разделил языки. То есть, как бы, чем руководствовались эти люди, что ими двигало? Ими двигала гордость, чтобы сделать себе имя. И в конце концов это привело к разделению. Они перестали понимать друг друга. Такая мысль, что гордость, она приводит к разделению. И как бы в продолжение этой мысли, я так подумал, а вот если посмотреть на самое начало, на какой основе эти люди сходились? Как написано, да, они сказали, пойдем, сделаем себе имя. То есть, как бы изначально у них была неправильная установка, неправильная цель. Они хотели сделать себе имя, и как бы на этой основе они начали строить эту башню. И, что интересно, начало же было продолжение. До какого-то определенного момента они все же достроили. Я как бы так думаю, что иногда бывает, что гордость в жизни человека бывает незаметна до какого-то определенного этапа. Человек может думать, у меня все в порядке, у меня есть друзья, семья, и вроде и с друзьями есть взаимопонимание. И здесь вот как бы такое бывает искушение, что человек не видит гордыни. То есть как бы бывает иногда люди сходятся на недоброй основе друг с другом, и вроде до определенного момента у них все бывает хорошо. Иногда встречается, что ну, в церкви бывают какие-то ну, группки, бывают делятся так вот. И частенько бывает кому-то перемывают косточки. А откуда все это исходит? Когда мы начинаем превозноситься над другими, как бы перемывать другим людям кости? Когда у нас в сердце есть гордость? И вроде у меня с другом взаимопонимание, и вроде все хорошо, но в определенный момент может произойти разделение. Как мы читаем, что гордость, она приводит к падению, все это до поры до времени, и даже если люди иногда как бы друг друга понимают, в конце концов, эта гордыня, которая находится в том и в другом сердце, она приведет к разделению. Как бы такая мысль, что чтобы мы старались с нашей стороны, как бы, чтобы вот это превозношение не культивировалось как бы из нас, потому что может такое произойти, что где-то этот момент будет незаметен, а потом будет уже поздно. Братья, несколько лет назад у нас был на совете Маркевич Вениамин Александрович. И он прочитал место Священного Писания Римлянам 12:2. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». Потом задают вопрос. «Братья, мы должны думать о себе или не должны думать о себе?» Братья в раздумье. Он, братья, должны думать, но так, как написано, скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Братья, бывает такое, что служитель церкви, он настолько смиренный и настолько не превозносится, что не может сказать твердого слова, восстать против какого-то неправильного действия, греха какого-то и тому подобное. То есть должен быть пресвитер или диакон на своем месте. Но думать о себе не более, нежели должно думать, скромно по мере веры. То есть на своем месте должен быть. Как-то братья тоже приводили пример такой. Ну, брату говорят, брат, пройди вот, сядь вперед. Да нет, да я, ну я такой смиренный, я сяду там в уголке. Братья говорят, это гордость твоя не дает тебе сесть на место, куда тебе братья сказали. Братья, вот еще у меня тут слово одно есть. Я его так оставил, наконец. Апостол Петр в первом послании, в 4 главе, 10-11 стих говорит такое слово. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». Вот здесь апостол Петр, тоже он обращаясь вот к братьям, говорит – к церкви служите друг другу тем даром, какой получил. Да, мы, может быть, имеем разные дарования, не может, а точно. Вот разные способности. Вот у нас много чего есть разного. Но здесь апостол Петр говорит, служишь, служи по силе. Говори, говори как слова Божие. Ну, а цель должна быть строго или четко определена. Дабы во всем прославлялся Бог и Отец через Господа Иисуса Христа. Я думаю, братья, если наше служение или вообще наша жизнь, она будет вытекать из любви к Господу, к ближнему, Христос или Бог обязательно прославится в нашей жизни. Такого не может быть. Поэтому пусть Господь нас благословит, братья, чтобы всякое служение, словом, делом или еще какое, оно было во славу нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.